всегда берут свое, если им хочется, а слабым лучше отсидеться в погребе, чтобы остаться в живых». «В каком-то смысле ты, наверное, прав», — неохотно согласился я. «И все-таки слабые люди часто куда опаснее. Уж ты поверь мне на слово». «Как это может быть?» Теперь Дворецкий окончательно забросил свою работу и внимал мне, как провинциальный подросток, заезжему гуру. «Все очень просто. Сильному обычно нет дела до окружающих», — объяснил я. «Тот, на чьей стороне сила, старается обходить других людей стороной, чтобы не зашибить ненароком. Ему нечего с ними делить, незачем что-то доказывать. Кому доказывать-то, если остальные просто не принимаются во внимание? А слабый вынужден постоянно бороться за место под солнцем. Подпрыгивать, расталкивать всех локтями, глотки чужие грызть. И добром такое мельтешение редко заканчивается. Знаешь, самый опасный злодей, с которым мне довелось столкнуться, когда-то был довольно посредственным колдуном. Ну, не то чтобы самым слабым, но он вечно оказывался вторым в любой компании. В результате такого наворотил, что... Ладно, это долгая история, и к нашим делам она никакого отношения не имеет. Просто поверь мне на слово. Мой друг совсем не хочет обижать обитателей этого дома. Скажу тебе больше. Он меня сегодня полдня уговаривал успокоиться. Я ведь, в отличие от него, не так уж силен. А поэтому ужасно рассердился после того, как нас попытались убить». «Да, нехорошо вышло», — согласился Дворецкий. «Если бы господин Маркула спросил у меня совета, я бы предложил ему попробовать уладить дело миром, договориться с твоим другом, пообещав ему часть доходов от поместья. Но с тех пор, как умер господин Хурумха, мое мнение мало кого в этом доме интересует», — обиженно добавил он. «А почему ты у них служишь?» — полюбопытствовал я. «Извини за бестактный вопрос, но такой парень, как ты, мог бы найти отличную работу даже у нас в Ехо. Что ты тут забыл?» «Видишь ли, все не так просто», — вздохнул он. «В свое время господин Хурумха спас мне жизнь. А у нас в графстве Хотта такой закон. Если кто-то спас тебя от верной смерти, значит, твоя жизнь принадлежит ему». «Как это?» — изумился я. «Рабство у вас тут, что ли?» «Не совсем, но... Да, пожалуй, немного похоже. Видишь ли, считается, что если уж ты побывал в лапах смерти, твоя жизнь закончилась. И если кто-то тебя спас, значит, твоя жизнь — его добыча, как на охоте. Вообще-то, иногда спаситель бывает столь великодушен, что отпускает спасенного на все четыре стороны. Существует такой специальный обряд. Но господин Хурумха не захотел меня отпускать». «Не повезло, да?» — сочувственно вздохнул я. «Ну, как сказать?» — протянул Дворецкий. «Конечно, покойный господин Хурумха сделал меня своим слугой и заставил принести клятву, что я всегда буду заботиться о его семье. Но если бы не он, я уже много лет был бы мертвецом. К тому же мне неплохо жилось в этом доме, пока старый хозяин не умер. Да и сейчас жить вполне можно. Господин Маркула, конечно, не такой разумный человек, как его покойный отец. Но ничего, многие люди живут куда хуже, чем я. Даже те, кому приходится заботиться только о собственной семье». «Да уж», — невольно улыбнулся я, — «разные бывают собственные семьи». «Так что я не жалуюсь», — заключил Тейндукрере. «Просто хочу сказать, что, будь моя воля, все бы повернулось иначе. Но в последнее время от меня почти ничего не зависит». «Да, это я понял», — кивнул я. «Слушай, а расскажи мне об этой башне. Почему ее все так боятся, и если уж речь зашла, ты-то что тут делаешь? Зачем разбираешь эту стену? Работа, как я погляжу, непочатый край». «Да, эту работу мне, пожалуй, к следующей зиме не закончить. Это я уже понял», — печально согласился Дворецкий. «Но госпожа Ули будет недовольна, если я стану болтать о том, что случилось в этой башне. Ты бы лучше у нее самой спросил». «А она ничего не хочет рассказывать. Только ревет». Я пожал плечами. «Вообще-то эта грешная башня не самое главное. Я сюда просто из любопытства забрел. Мой друг хочет разыскать Урмага, а я решил ему помочь. Но пока что-то не получается». «А вам-то зачем искать Урмага?» — опешил Дворецкий. «И мне пришлось в очередной раз толкать прочувствованную телегу насчет замысловатой последней воли покойного Хурумхи Кутыка. Тейндук слушал меня так внимательно, словно от моих слов зависела его судьба. Впрочем, так оно, наверное, и было в каком-то смысле». «Вот оно как», — сказал он, когда я умолк. «Ничего удивительного. Урмага всегда был любимым сыном старика. А уж тот умел отличить спелую пумбу от червивого ореха». Я хмыкнул, облагодетельствованный свежей пейзанской метафорой. Мой собеседник тем временем что-то усердно обдумывал, печально уставившись на свои ухоженные, как у столичного придворного, руки с удивительно длинными сильными пальцами. «Скажи мне только честно», — неожиданно попросил он, — «ты очень хороший колдун? Или кроме как камни жечь ничего больше не умеешь?» «Ну уж, по крайней мере, не только камни жечь», — невольно усмехнулся я. «А вот хороший я колдун или плохой, не знаю, смотря что нужно сделать. Что я точно хорошо умею, так это убивать и уговаривать. Вернее, заставлять людей делать все, что я прикажу. «Ну и еще кое-что, по мелочам», — добавил я, рассудив про себя, что докладывать этому почтенному человеку об успехах на поприще путешествий между мирами, пожалуй, не стоит. Ни к чему ему мои многие знания и сопутствующие им многие печали заодно. Своих, небось, хватает. Некоторое время Дворецкий смотрел на меня испуганно и недоверчиво. Наконец понял, что я не собираюсь демонстрировать свою смертоносную силу прямо сейчас, и немного расслабился. «Значит, ты уговаривать умеешь», — тихо как бы про себя повторил он. «Что ж, ладно. Конечно, госпожа Ули будет очень недовольна, если я проболтаюсь, но я обещал покойному Хурумхе заботиться обо всех его детях». Я сразу понял, к чему идет дело, и теперь старался не дышать, чтобы не спугнуть своего собеседника. «Урмага не пропал», — почти беззвучным шепотом сказал Дворецкий. «Он здесь». «В доме?» — изумленно выдохнул я. «Что, его Маркула в подвале прячет или...» «Да нет, господин Маркула ничего не знает. Думает, его брат просто загулял. Так ведь уже бывало. Он, конечно, молит теперь всех духов леса, чтобы Урмага не нашел дорогу домой. Очень уж не хочет с ним делиться. Но господин Маркула не стал бы причинять зло своему брату. Может быть, ты и твой друг сочли моих господ плохими людьми, поскольку с вами они очень уж недружелюбны. Но все члены семьи любят друг друга, хоть и нелегко им ужиться под одной крышей. И господин Маркула не исключение. Он любит своих родичей. Хотя по нему не скажешь, наверное». «Ну, может, и правда любит», — согласился я, вспомнив, каким несчастным выглядел Маркула, растерянно застывший над мертвым телом пропойцы Пуреха. А ведь я на его месте, пожалуй, в пляс бы пустился. «Так где же Урмага?» — нетерпеливо спросил я. «Ты сказал...» «Да, господин Урмага по-прежнему здесь, в этом доме», — подтвердил Дворецкий. «В этой самой башне, будь она неладна». «Да где же он? Я уже ничего не понимал». «В стене», — угрюмо сообщил Таиндук. «Он в стене. Так уж вышло. Поэтому я и рискнул навлечь на себя гнев госпожи Ули, рассказал тебе все на чистоту. Если уж ты умеешь уговаривать, может, ты как-нибудь уговоришь его выйти. А то госпожа Ули велела мне разобрать все стены в надежде, что ее брат найдется. Но она и сама не слишком верит, будто у нас что-то получится. Он ведь стал бестелесным, как лесной дух, и теперь может просто спрятаться в одном из камней. Это и мне понятно». «А как он туда попал?» — ошеломленно спросил я. «Его заколдовали? Но кто?» «Может, и заколдовали. А может, сам не весь чего наворожил. Дело темное. Могу тебе сказать одно. Урмага и Ули все время ворожили. У госпожи Ули куда лучше выходила. Она-то постарше, поопытней. Да и пошла в свою бабку. А старая Фуа в ее годы была грозной ведьмой. Но Урмага очень старался не отстать. Упрямый в точности, как отец. А ворожить они любили в этой башне. И вместе сюда ходили, и поодиночке. И вот однажды оба не пришли завтракать. Я, ясное дело, отправился их разыскивать. И нашел только Ули. Она сидела в этой самой башне и плакала. Так плакала, что сердце обмирало. А когда я стал ее расспрашивать, сказала только одно. Урмага теперь живет в стене, и я не знаю, как его оттуда выманить. А потом спохватилась и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу. Она ведь надеялась, что сумеет его выручить. Ходила сюда каждую ночь, ворожила так, что камни кричали, как голодные младенцы. А дом сотрясался до основания, хорошо хоть не рухнул. С тех пор остальные домочадцы боятся этой башни больше, чем прогулки по вурдалачьему кладбищу в полнолуние. Я-то знал, в чем дело. Но госпожа Ули запретила мне их успокаивать. Она почему-то не хотела, чтобы кто-то из домашних узнал правду про Урмага. Но как она ни колдовала, ничего у нее не вышло. И вот сегодня пришла она ко мне и говорит: «Я все перепробовала, ничего не получается. Давай стену разбирать». Вот сижу, разбираю. Ну что, как думаешь, ты сможешь уговорить его выйти?» «Надо попробовать», — вздохнул я. «Вообще-то я имел в виду немножко другое. Мне, знаешь ли, надо видеть перед собой человека, которого я собираюсь уговорить. А вашего Урмага хрен увидишь. Ну да ладно. В любом случае, хорошо, что ты мне все рассказал. Сейчас подумаю, что тут можно сделать». «А можно?» — с надеждой спросил Дворецкий. «Если он еще жив, то наверняка», — твердо сказал я. «Кстати, а он жив? Что Ули по этому поводу думает?» «Она говорит, что жив. Сердцем, дескать, чует», — вздохнул Дворецкий. «Ее бы устами, как говорится». «Что ж, будем надеяться, что сердце ее не обманывает», — бодро заключил я. «Пока человек не встретил свою смерть, безвыходных ситуаций не бывает. Поверь моему опыту. Впрочем, я однажды даже с того света человека приволок. Другое дело, что его это не слишком обрадовало. Если не получится у меня, позовем на помощь моего друга. А не сможет он, мы сюда подмогу из тайного сыска вытащим». «И что? Ваши коллеги поедут в такую даль, чтобы помочь чужому человеку?» — изумился Таиндук. «Урмага ведь даже не житель Соединенного Королевства. На кой он вам сдался?» «Пустяки все это», — отмахнулся я. «Да будь он хоть из Куманского халифата, этот счастливчик. Грех это — оставлять человека в стене. Другое дело, если ему самому нравится там сидеть. Но я здорово сомневаюсь, что это действительно такое уж великое удовольствие. Ничего, Если выяснится, что в этой стене он был счастлив как никогда прежде, залезет обратно. Дурное дело нехитрое. Ох, зря, конечно, Уля нам сразу не сказала.